нищету мы забыли, звенят серебро или медь. Но все же купюры на автомобиле копить это надо уметь. И преданных женщин, и сильных, и честных мужчин.